Мои нервы в самом деле были расстроены, и чем дальше, тем беспокойнее я становилась. Думаю, эта циничная женщина все понимала и только со злорадством усугубляла положение. Я постоянно опасалась, что она прячется где-нибудь в моей спальне, чтобы, выбравшись ночью, напугать меня. К тому же она начала появляться в моих снах, всегда в чудовищном облике, что усиливало безотчетный страх, который она вызывала во мне в дневные часы. Однажды мне приснилось, будто она, безостановочно говоря что-то шепотом так быстро, что я не могла разобрать ни слова, вела меня за руку в библиотеку и при этом другой рукой держала свечу у себя над головой. Мы крались точно грабители глухой ночью и остановились у старого дубового шкафа, на который отец обратил мое внимание в том пристранном разговоре. Я понимала, что мы совершаем нечто запретное. В дверце был ключ. Ужасаясь греха, я отказывалась повернуть ключ, а она все шептала мне в ухо какую-то бессмыслицу, и я повернула ключ. Дверцы медленно растворились. Там внутри, с лицом белым и мрачным, стоял мой отец. Он сурово взглянул на меня. Жутким голосом он возопил: «Смерть!» В тот же миг загасла свеча мадам, а я с криком проснулась в полной темноте, все еще воображая, что нахожусь в библиотеке. Сейчас после этого меня била нервная дрожь. Любое, даже самое незначительное происшествие, имевшее отношение к мадам, вызывало среди горничных бесконечные толки, тайно или открыто, но почти все они ненавидели ее и боялись. Они решили, что она добивается особого расположения господина и что со временем потеснит миссис Раск, если вообще не займет ее место, а их всех прогонит. Думаю, честная домоправительница не пыталась разубеждать их. Припоминаю, что именно тогда к нам в Ноул заглянул странный, похожий на цыгана, разносчик. Я и Кэтрин Джонс прогуливались невдалеке от дома, когда он подошел ко входной двери и опустил свой сундучок на низенькие перила. Чего только не было у него. Ленты, бумажные материи, шелка, чулки, кружева, даже какие-то поддельные украшения. Едва он успел разложить товар. А для обитателей тихого деревенского дома это зрелище весьма привлекательно. Как на двор вышла мадам. Рот разносчика растянулся в улыбке, и он приветствовал ее, выразив надежду, что мадам Зель чудесно поживает. Хотя он никак не думал увидать ее здесь. Мадам Зель поблагодарила его: «Спасибо, поживаю чудесно». И в первый раз за все время выглядела необыкновенно взволнованной. «Какая красивость!» — воскликнула она. «Кэтрин, бегите, скажите миссис Раск. Она хотела ноженцы, а еще крюжева, я слышала от нее». Кэтрин, окинув мадам долгим взглядом, ушла. Тогда мадам обратилась ко мне: «Детка, дорогая, не будете ли так добры принести мой кошелек? Я забыл его на столе в моей комнате. И вам советую принести ваши». Кэтрин вернулась с миссис Раск. «Наконец, хоть кто-то расскажет им про эту француженку!» Пустившись на хитрость, они перебирали и пересматривали товар, пока мадам не купила нужное и не удалилась вместе со мной. Но когда они, казалось, уже могли заглянуть в прошлое, мадам, разносчик их обескуражил. Он ничего не помнил. Он даже сомневался, что видел леди раньше хотя бы разок. Он всех француженок по всему свету кличет «мадам Зель». Уж такое им всем полагается имя. А эту где ж он мог встретить? Эту, помнится, не встречал. Но каждый обрадуется. Ведь молоденькие при них нет-нет, да и купят чего-нибудь. Его скрытность и забывчивость возмущали, но Кэтрин с миссис Раск не выспросили разносчика ни на пенни. Он был глуп, а может, и того хуже. Мадам, конечно, его подкупила. Однако всякое преступление бывает раскрыто, и правда все равно обнаруживается. Том Уильямс, конюх, видел мадам с разносчиком, притворяясь, что разглядывает товар, едва не зарывшись лицом в шелка и уэльскую шерсть, она по обыкновению быстро говорила что-то и сунула деньги, уверял Том, под материи в сундучок. Оставив разносчика, мы с мадам отправились на прогулку. Мы шли по выгону на торфяниках, что простирался между Ноулом и церковью Скарсдейл. После посещения гробницы мадам не изводила меня вопросами. Она была непривычно задумчива, не слишком разговорчива и почти не пыталась совершенствовать мой французский или углублять прочие знания. Прогулка входила в заведенный у нас распорядок дня. Я несла корзинку с сэндвичами. Мы планировали подкрепиться, достигнув одного местечка с прекрасным видом, примерно в 2 милях от Ноула. Вышли мы чуть позже обычного и не одолели еще половину пути, как мадам ощутила крайнее изнурение.